Монастырь женский во имя Иверской Божией Матери есть и недалеко от вокзала. Пошла туда. Попросила приветливых монахинь провести меня к игумении. С первого слова меня обвеяло теплом от выражения лица и обращения этой доброй матушки Феофании, с которой в короткое время мы стали друзьями и полюбили друг друга. Когда я рассказывала и попросила о даче мне немного дров и сырой картошки, то окружавшие и сочувственно слушающие меня монахини в один голос вскричали: «Благословите, матушка, пойти с ними и отнести дров и чего-нибудь покушать». В то время во Владикавказе уже наступал голод. У монастыря отобрано почти все имущество. Я пришла обратно в вагон в сопровождении двух монахинь, несших не только мешок с дровами и не одну картошку уже вареную, а хлеба и постного масла. Ирочке принесли лекарства. 3 дня они сопровождали меня по городу и много помогли найти довольно большую и светлую комнату. Все 3 дня приносили дрова и еду в вагон. Ирочка могла уже встать и сама идти. Через 2 дня она уже пошла в управление. Сразу получила работу в канцелярии по службе движения. Мы стали получать ее небольшой, как называли, паек, и все по 150 грамм хлеба. И муж, устроившийся в той же квартире, рядом с нашей комнатой, стал помогать. Трудно все же без имущества. Нужно было платить за комнату, за дрова, еду и так далее. Монахини дали мне совет пойти попросить молитв у бывшей во Владикавказе блаженной. Звали ее все по имени и отчеству — Анастасией Андреевной. Я считала высшим счастьем общение с людьми такой праведной жизни и, обрадованная, пошла немедленно. Много лет до революции жила она во дворе в сорном ящике и зиму, и лето. Юродствующие, как известно, пользовались у русских православных верующих большим почитанием и верой в их слова, смысл которых приходилось иногда долго обдумывать, чтобы понять. Но сказанное ими обычно исполнялось или немедленно, или по истечении иногда и продолжительного срока, и предсказание или предупреждение становилось ясным. Матушка Анастасия Андреевна пользовалась особым почитанием. Она за свою святую жизнь имела от Бога дар ясновидения. Монахини мне рассказали, что перед самой революцией, в день Рождества Христова, по окончании литургии, когда епископ закончил молебен и начали прикладываться ко кресту, в собор вошла матушка Анастасия Андреевна. Она ходила в монашеском монотийном одеянии и с посохом. На всей мантии у нее были пришиты красные кумачевые ленточки, а под левой рукой она несла индюка. Прихожане говорят: «Владыка, посмотрите, что такое с блаженной, что значат эти красные ленточки». И в собор она внесла индюка. «Оставьте ее», — сказал епископ. «Она ничего не делает зря. Ей нельзя мешать». В соборе, как часто бывает, были с правой стороны, перед целией, два кресла под сенью. Это были места для государя и государыни, оставленные после их посещения Владикавказа. Она подошла к царскому креслу, посадила на него индюка, поклонилась ему со всех сторон, взяла его опять под левую руку и вышла из собора. Взволнованный епископ сказал: «Грозит, как видно, опасность нашему государю, и на троне его будет другой, нежелательный для России». По захвате большевиками власти ей запрещено было жить в сорном ящике во дворе и велено переселиться куда-нибудь в дом. Она согласилась только на то, чтобы ей из фанерки сколотили крошечную хибарку в одно маленькое окошечко, но без печки. В холодные зимы морозы доходят там иногда свыше 20 градусов. Все, кто имел скорби, шли к ней. Я пошла, постучалась и с волнением произнесла, как полагалось: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Она ответила за дверью: «Аминь», и вышла ко мне со словами: «Что тебе, Мария?» Я поклонилась ей и говорю: «Матушка, я не Мария, Наталья». Она опять: «Нет, ты не Наталья, а Мария». Погладила меня по щеке и вынесла яблоко со словами: «А это деточкам, деточкам». Каждый раз, что я у ней бывала, она ласково посылала им из принесенного ей почитателями то пирожок, то еще что-нибудь, а сама никогда этого ничего не ела. Как питалась и чем жива была, даже и монахини, не делавшие шага без ее благословения, удивлялись. В монастыре я бывала почти каждый день. Очень сошлась с моими монахинями, но особенно с доброй матушкой игуменьей. Она не была образованная и, как видно, происходила из крестьянской семьи, но была чудной, смиренной душой.